Глава третья. Я рассмеялся. Настолько требования Жабокритского казались нереальными. В Андрея Макаровича были сожжены ассигнации. Более чем на 10 тысяч рублей серебром, сообщил мне интересную информацию мой оппонент. Когда я хватал документы и деньги в кабинете Жабокритского, то почти и не смотрел, что беру. Однако почти уверен, что там было меньше 10 тысяч. Так что либо Жабокритский лжет, либо я не все забрал. Странная манера держать деньги в зернохранилище. Мне сорока на хвосте принесла, что у него горел амбар, сказал я, деланно удивляясь. «Кабинет Андрея Макаровича сгорел», — сказал Лавр. Я поднял брови, изо всех сил стараясь не переигрывать. «Послушайте, Лавр Петрович, уж простите за фамильярность, но вот это все...» Я указал в сторону стоящих друг напротив друга двух групп мужиков. «Неправильно. Какие-то средневековые разборки. Вы не думаете, что против нас играет кто-то иной? Все ведет к тому, что мы сцепимся, может, и поубиваем друг друга. И даже не на дуэли, что было бы признаком чести, но господин Жабокритский уже манкировал мой прилюдный вызов. Сделал вид, будто и не было такового. И заметьте, я не вызвал его в присутствии иных дворян на суд чести». «Это некое недоразумение», — растерянно сказал Лавр. «Не хочется вам такому человеку служить. Вы же сам честный дворянин, готовы драться со мной. Подумайте над тем, что я могу выделить вам не меньший участок земли. По числу людей мое поместье не уступает соседскому, и у меня вы не будете униженным», — сказал я. Теперь нужно было ждать реакции от Лавра Петровича. Я видел, что он терзается, мечется меж своих эмоций и мыслей. Уверен, что Зарипов уже не раз думал о том, чтобы сбежать от Жабокритского. Но я не давил более. Решение, если оно все же будет, должно созреть. Вот сейчас я посадил зернышко. Чем больше Жабокритский будет унижать Зарипова, а этот процесс должен был только усиливаться в связи с событиями, тем быстрее станет прорастать зерно. Я передам господину Жабокритскому о том, что вы запросили переговоры. Может, вы правы, и кто-то иной играет против нас? «Ну не может человек чести жечь поместье!» Громко, чтобы слышали и наши люди, говорил Лавр Петрович. «Убивать людей так же бесчестно. Меня вот пытались убить». Ставил я шпильку, будучи уверенным, что без участия Лавра не обошелся тот эпизод, когда убили реципиента. «Бах! Бабах!» — раздались выстрелы. Да так часто, будто стрелял не меньше, чем взвод. «Ну, вот и дождались тяжелой кавалерии», — сказал я. Поголовно в казачьей форме, даже с пиками и ружьями, на перекресток дорог, где и стояли мы с Зариповым и наши люди, с криками и выстрелами в воздух вылетело не менее двух десятков кавалеристов. Сомнений никаких не было, что это Матвей Иванович Картамонов привел своих лихих ребят, которыми едва ли не в каждом разговоре хвастался. Бытует такое мнение, что поместную конницу отменил еще Петр I. После этого бояре уже не могли иметь собственных боевых холопов. Так вот, это неправда. Вот он, боярин Картамонов, а с ним два десятка боевых холопов или детей боярских. А что ему мешает иметь вот такую вот гвардию? Ничего. Оружие носить не возбраняется. Учиться сабелькой работать — так тоже вполне невозбранное занятие. Вот по поводу казачьих мундиров я сомневался, можно ли их надевать, не будучи призван под стяги для защиты Родины. А в остальном — охрана поместья от лихих людей. И нет же никаких проверок государственных, чтобы подобное запретить. Здесь вопрос экономический, ведь таких молодцов содержать, да еще тренировать, это стоит никак не меньше 600 рублей в год на десяток. «Что удумали? Кровушка в жилах кипит! Драки захотелось!» — кричал Картамонов на подходе. «Кто бы говорил про горячую кровь?» — подумал я. «Вот, Лавр Петрович, не успели вы уйти?» — усмехнулся я. Между тем, люди Жабокритского труса тоже не праздновали. Они сами без приказа рассредоточились и направили кто ружье, а кто и пистолет в сторону приближающихся казаков. По соотношению сил мой десяток выглядел не то чтобы уныло. Нет, мои бойцы рослые, и никто никуда не убежал. Но вот оружия нам не хватало. Сабля против ружья не лиха. Как и слаженности действия, понимание происходящего и, наверное, все же решительности. Но еще не вечер. Я буду все это исправлять. «Ты ли, Лешка, спалил амбар с зерном?» Не обращая внимания на выставленное против него оружие, спрашивал Картамонов. «Коли так, то покусился на святое. Хоть в морду Жабокритскому дай, а людей без зерна не моги оставить. Али сердце у тебя нечеловечье, смотреть, как дети голодают?» Я выслушал отповедь Картамонова, и добавить было более нечего, кроме как то, что к поджогу зерна я никоим образом не причастен. «Я амбар не жег», — чеканя каждое слово сказал я. «Верю. Ну не дурак же ты, Алексей Петрович. Вроде бы как и за ум взялся. Тогда нужно бы нам всем помещикам встретиться и поговорить. Отчего ж сам господин Жабокритский не прибыл? Тот-то умно было бы поговорить за штофом водки. Все это приведет к тому, что губернатор вызовет к себе, или, не приведи Господь, вице-губернатор», — выступал он модератором нашего конфликта. Зарипов, еще недавно показавшийся мне договороспособным, встал в позу и не хотел слушать контраргументов. «Условия я озвучил, а будут иные, сообщу», — только и твердил Лавр Петрович. Хотелось у него спросить, каково оно — быть под пятой у кого-то и даже не иметь возможности повлиять на ситуацию. Но я не стал унижать Зарипова при Картамонове. Да, он мудак, но не так он прост. Я чувствую порой людей, и Зарипов определенно тяготится своим положением, а мне очень не помешало бы иметь рядом с Жабокритским своего человека. Если Лавр умен, то все услышал и все понял. Его нынешний хозяин рискует вовсе стать неадекватным человеком, а еще и бедным. Зерно сгорело, деньги, допустим, что сгорели так же. Они просто воскресли у меня в вещмешке, а до этого сгорели. Такие потери в одночасье сложно восполнить, если только нет крупной суммы денег на банковском счету. Так что теперь он Лавру вряд ли сможет пообещать награду за пресмыкание, а я могу дать достойные условия для жизни всей семье Зариповых. Амбициозно. Да, сейчас может показаться, что я у разбитого корыта, но вижу намного лучшее будущее своего поместья. «Все, хватит!» — чуть ли не выкрикнул я, когда разговор уже опустился до уровня, когда одна сторона говорит «да», а другая, не приводя новых аргументов, только и талдычит, что «нет». «И то правда», — поддержал меня крестный. «Ступайте, господин Зарипов, с Богом, а встретиться нужно с господином Жабокритским». «Господин Зарипов, я лишь прошу вас, если есть какие сведения, проясните, ведь нужно найти и покарать тех, кто это устроил. Вероятно, нас ссорят намеренно», — сказал я уже почти вслед Лавру Петровичу. Стройно, будто по-армейски, два десятка мужиков, прибывших с Лавром, развернули коней и спокойно, будто и не отступают с поля боя, отправились к себе. Нахрапом меня взять не вышло. Более того, получилась демонстрация моего стратегического союза с Картамоновым. Я и сам ранее не предполагал, что казаки Крестного такие вот бравые на вид. Есть предположение, что не только на вид они лихие, но и с боевым опытом. Говорили мне, что Картамонов будто ест ассигнации или, может, сжигает их, так как его поместье приносит прибыль, но ничего дорогого Крестный не покупает и дом не перестраивает, хотя у него жилище и поменьше моего сгоревшего, можно было бы и расширить. Все дело, видимо, в том, что Матвей Иванович вкладывает деньги в содержание, как он говорит, полушкадрона, и еще поправляет меня, когда я говорю «полуэскадрон». «Так это не ты, дядька Матвей?» — спросил я, когда наши бойцы ушли чуть вперед. «Нет, но я ждал этого вопроса. Успел подумать трезвым умом. Ты что ли сильно перешел дорожку начальству в губернском городе?» — спросил крестный. «Они подпалили. Я думал об этом, но дотянуться до нас из Екатеринослава сложно. Я вон больше недель добирался, правда, кружным путем. Да и кто будет это делать? А еще есть у меня лента. Ну, я показывал тебе», — сказал я. Но не укладывается в голове, что здесь может орудовать команда Кулагина. Сложно появиться какому-нибудь человеку, которого никто не знает, из ниоткуда, и подготовить такие акции. Пусть и мой дом, и амбар с зерном Жебокритского не охранялись, но все равно. Время на подготовку нужно. «Проезжало, как мне сообщили нынче, через Луганск варьё. Может, из тех, с кем ты связывался? Может, они?» — спросил Матвей Иванович. «Меня жечь ладно, поверю. Но Жебокритского? Вот если бы они работали на...» Я не стал договаривать. «Такие догадки нужно держать при себе, даже и в разговоре с близкими. А у Матвея Ивановича вроде бы и по лицу прочесть можно. Прямой он человек. Но мало ли. Или все же мало. Пусть знает». Между тем я не стал говорить вслух о том, что Кулагин мог связаться хоть бы и с ворами, чтобы сделать заказ. Это бесчестно. Даже казнократ посчитает ниже своего достоинства связываться с ворами. Ой ли, Тарас и компания, может, и не воры, но те еще головорезы. И сильно ли далеко ушли они от того же Пантера и ростовского Ивана? Женская шелковая лента. А что, если это намек на некую Анфису? Ну, ту дамочку, в которую был без ума влюблен реципиент, если верить слухам. Может, он-то сразу бы понял, к чему лента? Ну а Жебокритский тогда при чем? Может, потому что и на его земле уголь чуть ли не выходит сам из земли и просится в телегу? Заказчик, допустим, есть. Получается, и мотив преступления имеется. Вероятные исполнители в наличии. Пока все сходится. Что же тогда говорит против моей версии? Только лишь понятие дворянской чести и достоинства, коими должен обладать господин вице-губернатор Кулагин. Так что именно Кулагин становится моим подозреваемым. «Дядька Матвей, я, похоже, что и догадываюсь, кто может быть поджигателем», — сказал я. И крестный даже остановился, приготовившись внимательно меня слушать. Обернувшись, чтобы точно более никто не слышал, я пересказал свои умозаключения. Когда я это сделал, Картамонов, вопреки моим ожиданиям, недолго сомневался. Вероятно, потому что он еще не столько помещик и дворянин, сколько казак со своим необделенным логикой мышлением. «Оль так, то нужно говорить с Андреем Макаровичем. Он сволота, конечно, еще та, но я помню, как даже с душегубцами-персами приходилось договариваться во время войны. Если уговор приведет к делу, то пусть так», — проявил мудрость Матвей Иванович. «А я думал, что ты, дядька Матвей, расположен стрелять да саблей махать, а уж потом, коли будет с кем, разговоры вести», — удивился я. «Война научит и стрелять, и договариваться. Иначе никак», — заметил Картамонов без всяких усмешек и присказок. «Это да», — поддержал я крестного. «Что «да»? Сказал, будто бы на войне был. Эх, Алексей, а я так и не понял, чему ты можешь научить моих казаков», — сказал Матвей, когда мы прибыли уже ко мне на спортивную площадку. Я отправил своих людей патрулировать периметр поместья, ну а Картамонов все никак не хотел уходить. Я же не хотел его в очередной раз угощать, ведь без штофа не обойдется. Нет, мне не жалко. Вопрос в другом, что уже присылала письмо Настасья Матвеевна, обвиняя меня, что ее папку спаиваю. К просьбам такой девицы нужно прислушиваться, а то не равен час сама приедет. «Батюшка, как прошло-то? Я распереживалась вся!» нам навстречу бежала та самая русская баба, что, если надо, так коня на себе в горящую избу втащит. «Дочка, ты какого рожна тут? Я ж велел тебе оставаться дома!» Вот вроде бы и отчитывал дочь Матвей Иванович, но его тон был буквально наполнен любовью и лаской, что иных таким голосом хвалят. «Ты до того, что я будто к Алексею пришла?» Подбежав к нам, девушка зарделась, но одернула себя и решительно продолжила. «Коли сговорена с Николаем Сергеевичем, так тому и быть». «Ты ж моя курочка!» Прослезился Картамонов и полез обниматься с дочерью. «Она же выше его. Ну да, счастье, Настасье!» «Ну, а нынче же покажи, чему учить вздумал ученых!» Сказал Матвей Иванович, будто вызов бросил мне. «И что такого эдакого показать? Причем из того, что удивит казака». «Ну, на ком показать?» Спросил я. Вышел вперед самый рослый из всех бойцов Картамонова. Я усмехнулся, но не посчитал уроном чести взять себе в качестве манекена, может, и соперника казака чуть помельче статями, вровень себе. Это при полном восстановлении моей физической формы можно тягаться и с бойцами в более тяжелой весовой категории. А пока что не стоит. «Что ты, казак, сделаешь, чтобы выбить меня? Вот бой, нет ножей, сабель, а нужно выжить», сформулировал я ситуацию. «Ну так в глаз дам, али в зубы, можно вот сюда вбить!» Казак показал на солнечное сплетение. «А вот так!» После того, как боец перечислил, к слову, немало точек, ударов которые могут выбить противника, начал и я свою науку. То, что я показывал, называлось, ну или будет называться, военно-прикладными ударными техниками. Суть всей системы заключалась в том, чтобы добиться максимальной эффективности в короткий промежуток времени при минимальном вложении сил. Начал я с того, что ударил казака в солнечное сплетение. Так, не удар, а хлопок. Но и этого оказалось достаточно, чтобы у соперника закружилась голова. Если ударить чуть сильнее, он свалится. Но и так этот враг уже некоторое время будет не способен драться. «У вас будет 10 или более секунд, чтобы с иными расправиться», — поучал я. Если сперва все присутствующие, даже Настасья, чуть сдерживали смех, мол, что может оболтус воинскую науку, не учивший, показать воинам, то когда я дважды повалил казака лишь через захват кисти, стали живо интересоваться. Вот вызвался другой казак, когда первого соперника осмеяли. Он взял меня в захват сзади и получил головой в нос, а после еще пяткой по голени. Я перехватываю руку казака и завожу на болевой. «Экка лих-то как! Батькины ухватки! Петр Никифорович такого не показывал даже мне! Вот же! Еще братом названным был, царствие ему небесного!» — сетовал Матвей Иванович. «Так что, есть чему мне учить казаков?» — спросил я. А бойцы пока что молчали. Трудно признавать опытным бойцам, что и им есть чему поучиться. «Батька, дозволь походить да наук принять, коль все ж господин Шабарин все это дать сможет», — попросил, как я понял, старший над полушкадроном Картамонова. Усмехнулся я, — «это после того, как мы с тобой, дядька Матвей, подпишем бумагу, что вступаем в союз, и твои враги — мои враги». «Это ты, крестник, лишку хватил. Мои враги — твои враги. Покамест, как я вижу, все наоборот», покачал головой Матвей Иванович. «И что это за бумаги такие? Мы что, цари с королями, что пишем договоры о союзах?» Кажется, Картамонов обиделся. «Не нужно договора. Я шучу. Ты уже пришел ко мне на помощь. Отплачу и я. Так что давай своих бойцов. Учиться вместе будем». Я посмотрел на казаков. «А что, станичники, научите и меня своим премудростям!» «Коль, барин, вы не строптивы, доработать будете, так и научим», разгладив бороду, сказал старший казак. Было чему еще и мне поучиться у казаков. Это, кстати, еще одна из причин, которая сподвигла меня использовать моих дружинников при обучении военному делу. «В учении строптивица — помеха, зато не беспокойтесь», — сказал я и позвал еще одного бойца, но уже из своих. «Держи, Петронож, направляй на меня». Немного посомневавшись, десятник, а еще и кузнец Петро, так и сделал. «Вот!» — быстро забрав ношу Петро, сказал я. «Все достаточно просто, если только противник не ожидает таких действий». Я отвлек Петро толчком в плечо, а после забрал, схватив за лезвие, нож. «А ну-ка!» Все тот же старший над казаками решил также поиграться ножиком. Хлопок в бок, и правой рукой я выдергиваю нож из рук казака. В этот раз пришлось чуть сильнее схватиться за лезвие, благо что до того я надел перчатки, а то здорово рассек бы пальцы. «Не, а еще?» Недоуменно посмотрев на свою руку, в которой только что держал нож, сказал казак. Второй раз уже не получилось, только перчатку порезал. «Вот!» — победно воскликнул казак. «Так-то оно и есть, что вот. Но ты же во второй раз знал, что я буду делать. Вот только и думал о том, сжал нож сильнее. А коль не знаешь...» «То-то!» Я наставительно поднял указательный палец кверху. Ко мне уже подошел сам Матвей Иванович, видимо, также пожелавший проверить свою, а прежде всего, мою реакцию. Но... «Барин, Вакула с хлопцами скачет, а с ними карета!» — прокричал один из мужиков. Я посмотрел на дорогу, ведущую через парк, где уже были заложены сразу 4 домика. Да, ехала карета, а сопровождали ее 5 моих дружинников. «Но я же сказал, чтобы никого не пропускали! Что за новости?» Но пороть горячку я не стал, а решил дождаться, когда подъедут. Сам подошел к карете, показавшейся мне знакомой. Дверцы отворил мужик-кучер, и оттуда... «Вы? Ты? Что ты тут делаешь? Зачем приехала?» — спросил я.